Глава восьмая. Следователю Мацоли пришлось смириться и ожидать нового заявления Зангрини. Комиссар, между тем, отнюдь не бездействовал. Никто не мешал ему собирать новые сведения. С самого начала Сканья Лепри задумал в обратном направлении проделать возможный путь ночного гостя. Он спустился в сад, взобрался на стену, уцепившись за железную скобу, и очутился во владениях Сармани. Но каким же образом тень проникла за ворота этого дома, размышлял полицейский. Виллу Сармани также отделяла от проселочной дороги высокая ограда, а с стороны улицы Ламберти вход преграждала сама вилла. Перелезть через ту или другую решетку было одинаково трудно. А коли так, почему тень использовала виллу Сармани вместо того, чтобы пробраться непосредственно к Дзаккани Ламберти? Это в высшей степени озадачивало комиссара. К множеству других прибавилась еще и новая загадка. Но и это не все. Сканья Лепри сделал еще одно открытие. Изучая сад виллы Сармани и разбрасывая шуршащие под ногой сухие листья, он нашел новенькую рукоять мотыги, преопасную дубинку с острием на конце. Полицейский взял ее, перелез через стену и заглянул в сарай, где каменщики продолжали работать, достраивая гараж. Комиссар полюбопытствовал, все ли их инструменты в порядке, и услышал в ответ, что несколько дней назад, а точнее в тот самый день, когда нашли покойницу, у одной из новых кирок кто-то отломал деревянную ручку. Каменщик принес навершие кирки, и Сканья Лепри убедился, что найденная под листвой деревяшка идеально к нему подходит. Значит, отломанная часть кирки вполне могла быть дубинкой, чуть не угробившей инженера. Комиссар конфисковал то, что осталось от кирки, и заодно записал имена и показания каменщиков. К тому времени Сканья Лепри начала неотступно преследовать нехорошие подозрения. Необычно затянувшиеся следствия и еще кое-какие признаки наводили на мысль, что убийство сеньоры Джулии могло произойти совсем иначе, нежели он полагал до сих пор. И все-таки кирка или трость дубинка адвоката, — гадал комиссар. Но зачем бы мэтру понадобилось использовать сад Сармани? Затем комиссар вспомнил об одном собственном промахе. В самом деле, если Тереза Фолетти получила письмо Борзанти уже после исчезновения сеньоры Джули, то и Борзанти на бульвар Премуда также после его отъезда могло в свою очередь прийти письмо. В таком случае консьержка, не зная нового адреса постояльца, должна сохранить его почту. Таким образом, комиссар с опозданием на 3 года решил съездить на бульвар Премуда. Консьержка была все та же. Сканья Лепри ее узнал. Представившись, он напомнил ей о той давней встрече. Да, как будто бы 3 года назад кто-то и в самом деле приходил справляться о жильце с последнего этажа, молодом зазнайке, вечно водившем к себе женщин, проворчала консьержка, окинув полицейского недобрым взглядом. Это был я, — отрезал Сканья Лепри, — вместе с своими подчиненными из комиссариата. Но скажите, прошу вас, не приходила ли сюда какая-нибудь почта на имя того жильца, что уехал в Рим, не оставив адреса? Да у меня целая куча писем, адресованных тем, кто выехал, и покуда не вернулся требовать свою почту, можем проверить. Женщина спустилась в подвал и принесла стопку писем. Вдвоем они принялись их перебирать, и вдруг глаза Сканья Лепри широко распахнулись. Он увидел конверт, адресованный Лючано Борзанти. Комиссар узнал почерк сеньоры Джулии, хотя чернила слегка поблекли, а конверт пожелтел, давно утратив первозданную чистоту. Сканья Лепри тотчас составил протокол. Вернувшись в М, он молнией влетел в кабинет, схватил сверток с обломками кирки и, взвалив его на Пулито, вместе с ним помчался в Милан. Письмо в кармане, казалось, обжигает грудь. И все-таки, принимая во внимание следственную процедуру, он счел более разумным и осмотрительным не вскрывать конверт самому, а передать в руки судебного следователя. «Давайте распечатаем его вместе», — предложил Мацола с огромным интересом, выслушав рассказ о последних достижениях комиссара. Судя по числу в верхнем уголке, сеньора Джулия писала это в день смерти. «Мой дорогой Лючано, ты, может быть, напрасно прождешь меня сегодня. Увы, с первых минут нашей любви кто-то обо всем знает. До сих пор я ничего не говорила, видя, как беспокоят тебя любые осложнения, но сегодня может произойти то, чего я всегда боялась. Мне и помыслить страшно, что история моей любви будет предана огласке. Я не в силах этого допустить. Разве я могу пренебречь последствиями? Но если соглядатаев приставил ко мне муж, это освобождает меня от всех данных ему обязательств. Только ты ни о чем не волнуйся. Я никогда не произнесу твоего имени, и никто не узнает, сколько раз я бывала счастлива в твоих объятиях. Если когда-нибудь я получу свободу, и тебе не надоест ждать, я тебя найду. Это моя единственная мечта, твоя Джулия». «Бедная женщина», — пробормотал комиссар. Следователь Мацола, напротив, возликовал. «Превосходно! Чудесно! Теперь я окончательно убедился, что Эзенгрини невиновен». Он повернулся к Сканье Лепри. «Нам надо искать убийцу». «Не понимаю, о чем вы?» «В самом деле, вы ведь не знаете о заявлениях и просьбах мэтра Эзенгрини. Вот, прочтите это досье, пока я выслушаю нескольких свидетелей. После этого мы вместе поедем в М, и по дороге вы мне скажете, кто, по-вашему, преступник. Уверен, вы сделаете тот же вывод, что и я». Даже завещание американского дядюшки комиссар не читал бы с таким восторгом. Когда очередь дошла до свидетельства графологов о подложности знаменитого письма мэтра Эзенгрини, полицейский повторил опыт, сличив два документа на оконном стекле, и глаза его засветились охотничьим азартом. Однако, изучая список посетителей в записной книжке адвоката, комиссар опять впал в задумчивость. Он мысленно перенесся в тот окаянный четверг, пытаясь представить, когда и как сеньора Джулия могла написать письмо о Барзанти. По всей видимости, около 9 утра, отослав Терезу Фолетти домой. Но кто же обо всем знает? Очевидно, тот, кто подделал подпись мэтра Эзенгрини. И если этот человек скопировал ее с другого документа, надо полагать именно с ходатайства о досрочном освобождении Марчионату, то, естественно, должен был проделать означенную операцию в самом кабинете адвоката и в отсутствии последнего. Но когда? В предыдущую субботу. Если так, то это объясняет просьбу адвоката об изъятии его записной книжки. Тогда уже подписанное ходатайство валялось где-то в конторе адвоката. Коллега хозяина, мэтр Берини, к тому времени ушел, а топограф Чиодетти заглянул позже, перед тем, как адвокат вернулся из суда. Кто мог провести в кабинете как минимум полчаса, чтобы успеть перевести подпись на заранее подготовленное письмо? Сканья Лепри закрыл папку и снова погрузился в раздумье, но теперь его мысль работала во вполне определенном направлении. Чуть позже вернулся следователь Мацола, приведя с собой еще несколько человек. Сканья Лепри молча отправился с ними, все его внимание поглотил новый ход дела. По дороге в М он шепнул следователю одно единственное слово. Тот просто кивнул. Больше они ничего обсуждать не стали, ибо каждый обдумывал и строил планы. получив, наконец, возможность заменить таинственного Икс тем, на кого указывали все улики, добытые мэтром Эзенгрини. Но, войдя в тюрьму, следователь неожиданно остановился и посмотрел комиссару в глаза. «А если мы все-таки ошибаемся?» — выдавил он. «Вдруг этот ловкач адвокат назовет нам сейчас другое имя? Или все это вообще какая-то макиавелевская игра?» «Ясное дело, тут чего угодно можно ожидать», — согласился Сканья Лепри. «Мы с вами почти месяц как не виделись». После обычных приветствий заметил мэтр Эзенгрини полицейскому. «Комиссар ненадолго выпал из нашего поля зрения», — объяснял следователь. «Но он отнюдь не дремал и сегодня принес мне новый ключ к разгадке тайны, на что я никак не надеялся». С этими словами он протянул адвокату последнее письмо сеньоры Джули. «Счастью для меня, этот Барзанти очень небрежен со своей корреспонденцией», — задумчиво обронил адвокат. «Сначала теряет одно письмо, потом другое. Можно подумать, рука самой судьбы помогает мне, подбрасывая такие улики. Да, после этого письма отыскать драгоценности уже не столь существенно, но тут ничем нельзя пренебрегать». «А сейчас», — улыбнулся Мацоло, — «я тоже хочу сделать небольшое заявление. Предлагаю выслушать вашего секретаря, Деметрио Фолетти, и попытаться уточнить, кто побывал у вас в кабинете тем субботним утром, когда письмо с липовой подписью отправилось к Барзанти». «Хорошая мысль», — признал адвокат. «Только не перенести ли это на более поздний срок? Давайте лучше попробуем восстановить обстоятельства самого преступления, предположив для пущей ясности, что Деметрио Фолетти и есть убийца. Это самый наглядный способ изучить возможную версию. Итак, жена моя использовала поездки в колледж, где училась наша дочь, чтобы ненадолго освободиться от привычной атмосферы города М. Эти поездки в Милан и привели к фатальной встрече с Лючано Барзанти. После первых свиданий во всяких гостиницах Барзанти нашел подходящую квартиру на бульваре Премуда. Как вы знаете, к тому времени они уж вели переписку». Сканья Лепри невольно отметил про себя, как четко и ясно излагает все это мэтр Эзенгрини. «Можно подумать, он произносит в суде тщательно подготовленную речь», — с досадой подумал полицейский. «Моя жена придумала способ тайком получать письма, используя адрес Терезы Фолетти, и простодушно полагая, что конверты, надписанные ее собственной рукой, удастся выдать за весточки от дочери. Тереза еще могла в это поверить, но никак не ее муж. И Деметрио вскрыл одно из первых писем. По-видимому, он читал их не раз и не два, в том числе и то, где говорилось, что желанное любовное гнездышко есть найдено в некоем доме на бульваре Премуда. Барзанти иногда подписывал любовные письма не только именем, но и фамилией. Так Деметрио Фолетти проведал, что у моей жены есть любовник, узнал имя этого счастливца и его точный адрес. Сообразить, какие выгоды это сулит, и разработать план шантажа было проще простого, и легко представить, как Деметрио поддался, наконец, давнему вожделению. Чувство это, безусловно, обуревало его и раньше, но отныне та, что слыла неприступной, оказалась в его власти. Будучи садовником, Фолетти, видимо, решил, что женщины, подобно цветам, дарят аромат как человеку их вырастившему, так и всем прочим, и любой может поставить букет у себя в комнате. Деметрио казалось, что достаточно протянуть руку, и он сорвет дивный цветок, получив свою долю аромата. Мы можем вообразить, как он предъявил свои наглые требования и получил отворот-поворот. Эта речь и столь дотошный психологический анализ не могли родиться вдруг, — вновь подумал Сканьо Лепри. Адвокат явно не терял времени ни тут, в заключении, ни в последние годы. Несчастная Джулия дорого заплатила за свой роман, — продолжал Эзон Гринни. Деметрио начал ревновать ее, как законный муж, есть не сильнее. И он придумал уловку с письмом от якобы прознавшего обо всем супруга. Фолетти неоднократно использовал систему декалькирования, с моего разрешения, разумеется, когда срочно требовалась моя подпись на каком-нибудь не слишком важном документе, а меня не было в конторе. Сохранит ли Борзанти письмо у себя? Или отдаст моей жене? Это Деметрию не волновало. Достаточно того, что оно казалось подлинником, и в обоих случаях, особенно во втором, письмо не могло не привести к разрыву между любовниками. И Мацола, и Сканьо Лепри кивнули, соглашаясь с логикой адвоката. Очевидно, Деметрио надеялся занять место Борзанти, как только он сойдет со сцены, — добавил Эзон Гринни. С другой стороны, он должен был понимать, что если связь прекратится, шантаж тотчас утратит всякую силу, но страсть не рассуждает. И садовник потерял голову от неутолимого желания, но не только. Его снедала и жажда мести. — Мести? — переспросил следователь, намного хуже Сканьо Лепри, знакомый с жителями городка. Адвокат чуть заметно улыбнулся. Деметрио впервые появился в доме моей жены и стал работать садовником, приехав из родной деревни неподалеку от Бергамо. Ему было 25 лет. Когда я, в свою очередь, переехал на виллу Дзакани Ламберти, я перевел туда контору, увидев, что садовник не слишком обременен работой, стал понемногу посылать его с поручениями, а потом взял в помощники. Он ходил на почту, в банки и другие конторы. Постепенно я убедился, что Деметрио далеко не глуп. В свободное время он читал материалы процессов, изучал кодекс и с головой погружался в трактаты по криминалистике. В конце концов я сделал его своим личным секретарем. И должен сказать, Деметрио всегда служил мне честно, с большим усердием. Иногда доходило до того, что он предлагал тактику защиты какого-нибудь клиента, но она, как правило, была для меня неприемлемой. Деметрио склонен к излишним, изощренным ходам. Он обладает как воображением, так и интуицией, очень настойчив и силен в отыскивании подходящих доводов. С такими достоинствами трудно оставаться простым садовником. Он взял в жены Терезу, горничную моей покойной супруги. В молодости она могла пленить кого угодно, но через несколько лет удручающе постарела. Не стоит забывать, что она 10 лет старше мужа. Сканьо Лепри снова припомнил немолодую ломбардку. Да, с точки зрения Деметрио, она вполне возможно казалась старухой, но в устах 63-летнего, отнюдь не моложавого адвоката, эти слова звучали довольно странно. В то время, когда произошло преступление, Деметрио было чуть больше 40. Он значительно моложе меня. Вдобавок, несомненно, считал себя красивым мужчиной, моим заместителем и доверенным лицом. Поэтому Деметрио мог позволить себе покуситься на жену патрона, тем более что она уже сбилась с прямого пути. Вот тогда-то, в субботу, он отправил письмо, рассчитывая, что ответ придет до четверга, как обычно, через Терезу. В четверг утром, видя, что почта так и не доставила его жене никакого письма, Деметрио решил, что Борзанти пренебрег его угрозами и предупреждениями. Оставалось только воздействовать на мою жену. Еще утром Фолетти настаивал, чтобы она не ездила в Милан после обеда. И, должно быть, пытался запугать. Уверен, именно тогда Джулия и написала письмо, найденное комиссаром у консьержки из бульвара Премуда несколько дней назад. Оно пришло в Милан с задержкой на несколько дней, когда Барзанти уже уехал оттуда. Почта у нас работает отнюдь не идеально. Около 10 утра Джулия побежала бросить конверт в ящик. Деметрио, опасаясь какого-нибудь подвоха, вернулся в дом через час, когда его жена уже ушла, и вновь стал сыпать угрозами. Жена моя, как видно, закричала, и Деметрио, совсем потеряв рассудок, заставил ее умолкнуть навсегда. Адвокат выразительно помолчал, давая комиссару и следователю время представить картину убийства. По внутренней лестнице Деметрио отнес тело в подвал. Пуговица, закатившаяся под кучу дров, думаю, оторвалась от костюма моей жены в тот момент, когда убийца снимал ее с закорок и укладывал на пол. Фолетти, единственный, кто знал о существовании подземной цистерны у каретного сарая, там он и задумал спрятать столь опасную для себя ношу. Путь от выхода из подвала до самой цистерны укрыт от посторонних взглядов. Я был в суде, и, поскольку участвовал в процессе, не мог вернуться раньше полудня. Тереза сидела дома и тоже ничем бы не помешала. Фолетти таким образом хватило времени забежать в спальню, взять чемодан и сумку, покидать туда ворох одежды и белья моей жены, не забыв и о дамских сумочках. Получилось вполне правдоподобная картина бегства. — А драгоценности вашей жены? — спросил Мацола. — Не позабыл я и о драгоценностях, — махнул рукой адвокат. — Сами по себе они, кстати, не представляют собой особой финансовой потери, во всяком случае для меня, но оставлять их никак не следовало. Убегая из дому, женщина всегда старается взять с собой все украшения. Деметрио только не стал укладывать их в чемодан или сумку, так как никто не должен был найти, а, болтаясь у цистерны, он рисковал навести нас на след. Фолетти положил драгоценности в шкатулку и зарыл в одном из больших цветочных горшков оранжерей. Слушай этот длинный рассказ, следователь и Сканья Леппри ни разу не шелохнулись. Однако тут Мацола не выдержал. — Так значит, драгоценности найдены? — Да, — кивнул Эзенгрини. — Несколько месяцев назад, когда я время от времени по ночам заглядывал в сад, обнаружив тело, я подумал, что и драгоценности где-то среди вещей. Деметрио тайно сопровождал меня во всех поисках. Он видел, как я ищу свою жену в саду под землей. И, скорее всего, понял, что, обрыскав все закоулки, я вспомнил о цистерне. Но преступник мог не беспокоиться. Все мои открытия оборачивались против меня. Ясно ведь, что именно у меня была веская причина совершить это убийство. И я, естественно, отнюдь не жаждал поднимать шум, запустив оцепеневший в провинциальной дремоте судебный механизм. Мацолы и Сканья Леппри пропустили этот намек мимо ушей. Симуляция бегства, равно как и состав преступления, спасали меня от обвинений, — признался адвокат. А для Деметрио драгоценности были средством скомпрометировать меня при случае, представив вещественную улику. Заметив, что я настойчиво их ищу, и вплотную подошел к оранжерее, ему пришлось сменить тайник. Да и терять такую добычу он не хотел, ведь лет через 10-15 смог бы продать золото и бриллиант без всякого риска. Но более всего Деметрио думал о том, что однажды драгоценности понадобятся ему, чтобы обвинить меня, отведя подозрение от себя самого. Для этого достаточно было бы постараться, чтобы их нашли в моем кабинете. Итак, Фолетти отыскал новые хранилища. Как-то ночью, обратив внимание, что большой цветочный горшок сдвинут с места, я приподнял его. Внизу обнаружилось нечто вроде неглубокой ямки, засыпанной рыхлой землей. Мне стало очевидно, что Деметрий унес драгоценности и перепрятал. Хорошо бы он утащил их к себе, думал я. Но в распоряжении Фолетти весь сад виллы Сармани. Куда? И это важная деталь. Он заходит в любое время, так как последние несколько лет по просьбе хозяев присматривает за цветами. Вот почему тень, едва не уложившая на месте моего зятя, двигалась от стены сопредельной с виллой Сармани. По ночам, в самые ранние часы, Деметрио, открыв собственным ключом парадную дверь на улице Ламберти, спускался в сад, чтобы следить за моими передвижениями. Несколько позже этот путь проделал я. Когда же он увидел, что мой зять вознамерился сделать из старого сарая гараж, и вот-вот снимет слой земли и дерна, дабы освободить каменный настил и залить его бетоном, Деметрио понял, что рабочие доберутся до цистерны и найдут могилу моей жены. Я, конечно, тоже это сообразил и приготовился к нелегким испытаниям. Адвокат обвел стены арестантского дома весьма красноречивым взглядом. Надо было срочно отыскать тайник с драгоценностями, поскольку Деметрио мог использовать их против меня. Я чувствовал, что меня подстерегает нешуточная опасность. Тогда-то я и спрятал поддельное письмо в папку с делом Молинари, то есть туда, где его могли отыскать не иначе, как по моей подсказке, и стал ждать, как будут развиваться события. Деметрио, насколько я понимаю, узнал, что мой зять решил устроить засаду и поймать ночного гостя. — Совершенно верно, — перебил его следователь. Фумагалли сам говорил ему об этом, и Деметрио мог счесть, что тот будет действовать в одиночку. — Вот потому-то, — продолжал Эзенгрини, — он решил заманить его в сад, подкараулить там и без особого труда прикончить. — А найди полиции инженера. С разбитой головой. Кого в этом обвинили бы, как не меня? Ведь дочь моя прекрасно знала, что это я слоняюсь во тьме по саду. Да, знала, поскольку именно она заметила вас первой, — вставил Сканья Лепри. И, кстати, Деметрио толковал об этом Фумагалли, добавив, будто видел, как вы с электрическим фонариком что-то высматривали в оранжерее. И так все сходится. Подвел итог адвокат. Остальное очень просто. Если б меня арестовали после смерти инженера, пришлось бы все отрицать. Ведь не мог же я открыто извлечь на свет тело своей жены. Это сделало бы мое положение безвыходным. Строительством гаража после убийства, думаю, никто заниматься не стал бы. Моя дочь переехала бы куда-нибудь. И трава в той части луга продолжала бы спокойно расти, бог знает, до каких пор, а цистерна хранила страшную тайну. Но вдобавок Деметрио сумел бы отправить меня на каторгу, подкинув в мой дом драгоценности, или, узнав о моем аресте, он явился бы в полицию и сообщил, что считает себя обязанным передать следствию пакет, каковой я будто попросил спрятать его. Впрочем, Деметрий еще может так поступить, поскольку не знает, что оба письма найдены, и его карта бита. На Мацуллу речь адвоката произвела сильное впечатление. Следователь заявил, что Фолетти надо немедленно арестовать. Даже если он выбросит главный козырь и присягнет, будто драгоценности были отданы ему на хранение мэтром Эзенгрини или найдены им в каком-нибудь тайнике, у следствия сейчас достаточно улик, чтобы вынудить садовника сознаться в преступлении. Комиссар обещал разработать план быстрых и эффективных действий, а потом представить его следователю. Адвокату пришлось снова вернуться в камеру, а следователь поехал домой, покинув на сегодня